7. Попытка встряхнуться. 1967. Мальчик гоняет пчелку, пчелка летит от него. В этом не видно толку, но и сквозит торжество. Эдуард Лимонов. Леонид Губанов. Я та окраина, где вы седые головы снимали и ничего не понимали. Я та окраина, где выл снег и крестьянка головы не поднимала к векам Сталина. Я та окраина, где вы не усмехались в фарисеи, где слава Божия, увы, покачивалась, как Есенин, где подходила туча дел, где нам кадила проститутка, где я на ржавый нож глядел. Я та окраина, где жутко. Изумизм. Губанов жаждет продолжения литературного веселья. Если смагистов разогнали, это не повод сворачивать все свои дела. Поэтому он идет по протаренному пути. Неофутуризм, смог, изумизм. Что это такое? Изумизм от слова «изумлять», «изумляться». В принципе, это и так часть губановской поэтики. Находясь под сильным впечатлением или вгоняя себя в лирическую бурю и экстаз, он начинает писать. Еще, конечно, желание создать какой-нибудь изм. Владимир Олейников замечал, что это течение поэтическое, которое он потом всячески пропагандировал, отстаивал, утверждал, вложив зачем-то в него весь свой молодой задор, изумлялся сам, неустанно, давно и действительно изумлял всегда окружающих. Столько в нем было таланта, игры и пылкого, ищущего недюжинного ума. Батшеву Губанов писал, что это его личная лирическая территория. Но по другим свидетельствам собралась старая гвардия, к ней прибавился Владислав Лен. Было два варианта названия для новой группы – губановский изумизм и леновский квалитизм. От английского quality – качество. Лимонов говорил, что приглашали и его, но он отказался. Лен на старости лет давал такой состав участников. Владислав Лен, Георгий Недгар, Леонид Губанов, Владимир Олейников, Виктор Соснора. В архивах КГБ сохранилась такая справка, видимо, не совсем точная, но как раз-таки этим и любопытная, ибо она ставит перед нами новые вопросы, на которые еще предстоит ответить, и касается справка не Губанова, а Владимира Буковского. Осенью 1966 года Буковский вместе с Делоне и Губановым стал инициатором создания самостоятельного молодежного творческого объединения «Авангард» – «Изумистов», организатором съезда изумистов. По этому поводу мать Буковского была вызвана в МГК КПСС и строго предупреждена. «Авангард», как вы помните, это самиздатский журнальчик смагистов. Было ли такое же движение или объединение – вопрос. Скорее нет, чем да. Проливает свет на ситуацию сохранившийся документ под названием «Состав съезда поэтов и прозаиков. Изумисты». В нем значатся следующие фамилии. Губанов Л, Делоне В, Вишневская Ю, Мошкин Валера, Зубков Юра, зачеркнут, Фрейдин Юра, поэт, Аббаков Олег, прозаик, Дубовенко Б, прозаик, Урусов Александр, прозаик, Панов Михаил, прозаик, Мулаева Нурия, поэт, Басилова Алена, Портной Марк, прозаик, Янкелевич Марк, прозаик, Парлашкевич Николай, прозаик, Трусцов Коля, прозаик, Садлаев Александр, поэт, Соколов Саша, поэт, Соколов Миша, поэт-переводчик, Пахомов Аркадий, Пельцер Александр, прозаик, Ивинский Юра, поэт, Ханжин Сергей, поэт, Боков Николай, прозаик, Антонов Игорь, поэт, неразборчиво, Коля, прозаик, Волшанник Валентин, поэт, Тихонов Володя, прозаик, Крестовская Людмила, поэт, Пылеев Андрей, поэт, Гондурова Елена, поэт. Но, кажется, серьезно к этой задумке относиться не стоит. Эксперименты, если и случаются, то не слишком выходят из прежних рамок. В марте 1967 года Губанов отдыхает в деревне и оттуда пишет Марии Марковне Шур. «Дорогая Мария Марковна, пилю дрова и колю поэмы. По весне тянет к прозе. Айные результаты, блеск. Очень много читаю, а также занимаюсь живописью. Заканчиваю поэму «Иконостас». Трижды целую вас с вашим матриархальным деньком. Желаю счастья на губах и в сердце. Ибо одно иногда подводит другое. Дай вам Бог солнца, страниц, станцев и легкие, беззаботные дни, как первые строчки Пушкина. Я по-прежнему люблю вас и по-прежнему такой же нежный. Весь от ботинок до ногтей ваш Леонид Губанов». Поэмы с таким названием не вышло, но позже, в 1970-е, сложился машинописный сборник, один из лучших у Губанова. Но до него мы еще дойдем. На семинаре Арсения Тарковского. Как вспоминал Слава Леон, с осени 1967 года специально для смагистов был создан в ЦДЛ семинар Арсения Тарковского. На одном из первых заседаний читал стихи Величанский, а мэтр лениво говорил: «Ребята, вы такие молодые, талантливые, ну зачем вам писать стихи? Вот я был знаком с Цветаевой, Пастернаком». У многих складывалось ощущение, что Тарковскому все это не нужно. Была бы возможность, он с радостью этого избежал бы. Что же его держало? Писательское начальство? Незримая рука КГБ? Лариса Миллер рассказывала. Зашел на огонек главный смагист Леня Губанов. Произвел впечатление. Мы все сидели по краям, а он, решительный мальчик, поставил стул посреди комнаты, закурил, стряхивая пепел мимо пепельницы. В перерыве Тарковский спросил, чем Леня занимается. Тот ответил, что работает в подвале. «Что вы там делаете? Пытаете?» Тарковский не был шутником, но был очень ироничен. На семинарах у Тарковского смагисты увидели Эдуарда Лимонова. Тот сначала долго не мог попасть в ЦДЛ, потому что у него не было ни союз писательского билета, ни московской прописки. Но как-то раз он все-таки с боем прорвался и продолжительное время ходил на семинары. Ждал, когда представится возможность почитать самому и обсудиться. Но выступали другие поэты. Лимонов вспоминал. Секретарь семинара Тарковского, некто Рита Губина, была родом из Харькова. Именно она и устроила меня в семинар, включила после проверки Тарковского в списки. Зимой 1967-го мне удалось попасть на семинары в Центральный дом литераторов и, в конце концов, прочитать. Я поднял там настоящий бунт. В его же автобиографической прозе это выглядело так. «Вошел, сильно хромая и опираясь на палку, красивый, в синем костюме, шелковый шарф узлом завязан у горла, сам мэтр, руководитель семинара Арсений Александрович Тарковский. Индиане он тотчас не понравился. Арсений Александрович, поздний акмеист, так с пренебрежением стал называть его про себя индиана, не понравился харьковчанину, потому что не подходил для его целей. Юный индиана понял, что подле элегантного эгоиста Арсения Александровича возможно находиться только в качестве ученика, боготворящего мэтра. Надо думать, что по схожей причине его не жаловали и смагисты. Не жаловали, но ходили на его семинары, ибо куда ж еще ходить? А лимоновский бунт, за которым наблюдали смагисты, случился при следующих обстоятельствах. Через неделю, измученный ожиданием, он поднял народ на восстание. Один. Когда, закончив занятие, Тарковский, вновь игнорируя молчаливые просьбы индианы, назначил в поэты следующего понедельника не его и стал выбираться из-за стола, чтобы уйти, он взорвался. «Арсений Александрович, что же это такое? Я, например, ни разу не читал своих стихов. Я хочу читать. Мы все хотим». И он обернулся за поддержкой к семинаристам, которых в тот вечер собралось особенно много. Пришли даже какие-то вовсе незаписанные люди. Даже некто Юб, повар-поэт из Ленинграда, неизвестно какими путями пробравшийся в ЦДЛ. «Давайте почитаем стихи», – взмолился он. «Извините, ребята, я должен уйти». Тарковский пошел к двери. «В любом случае, наше время истекло, и мы должны освободить помещение». «Но сегодня комната открыта и свободна», — сказал кто-то. «До свидания». Тарковский вышел. Гнев и возмущение заставили индиану вскочить на стул. «Ребята!» – закричал он. «Зачем нам Арсений? Нас никто не гонит. Время 9:30. Вместо того, чтобы сидеть в кафе, давайте почитаем друг другу стихи. В конце концов, ради этого мы сюда и ходим». Внимательно прочитав прозу и мемуары Эдуарда Лимонова, можно прийти к одному очень простому выводу. Харьковский юноша, грезящий стихами и понимающий, что в застойное время в литературу можно пробиться только через публичный скандал, долгое время ходил на семинары молодых писателей, устраиваемые Арсением Тарковским, и решился на бунт только в тот момент, когда в ЦДЛ пришли другие молодые и горячие скандалисты, смагисты. Старая гвардия не повержена, но поставлена под сомнение. Лимонов привлек к себе внимание и, как следствие, влился в общество молодых гениев. На том вечере присутствовали С. Морозов, Дубовенко, Мишин, Величанский, Лен, Олейников, Пахомов. Не было только Губанова. Зато присутствующие вынесли приговор. В Москве появился еще один гений. О нем и поговорим. Эдуард Лимонов отметил появление харьковчанина в Москве и Юрий Мамлеев. «Я с Эдиком познакомился на одном из чтений. Я там читал какие-то свои рассказы. Он произвел на меня весьма достойное впечатление. Тогда он был молод, эстетски продвинут и, несмотря на то, что приехал из провинции, походил на закоренелого жителя столицы. Глядя на него, я думал, в нашем полку прибыло. В те годы никто и вообразить себе не мог, какая судьба уготована этому человеку, и что такой тонкий, изысканный поэт станет революционером. Но это уже другая история. Пока в 60-х годах его в салонах считали одним из лучших поэтов нашего времени. И это радовало, потому что не один Губанов царствовал в Москве в смысле поэзии. Были и другие». Вот это очень важное замечание. Лимонов сразу покорил салонную столицу. А привечали его Величанский и Кублановский. Последний нам рассказывал. «Я был одним из первых, кто его встретил в Москве. Метро «Университет». Он стоит в длинном драповом пальто, в ботинках с галошами, первые его недели в Москве. Мы пошли к поэту Александру Величанскому. Я пристроил его». Борис Кучер восторгался. «Лимончик в нашей компании тоже мелькал. И в общаге на Соколе, и в прочих местах. Вокруг Леньки и целый отряд был. Он же зажигалка, пульсар. В его компании мелькала и, грех сказать, Наташка Солженицына. Она была девчушка, красотка, недоступная, недотрога. И Эдик там, невысокий такой, розовый, с кудряшками, как девчонка». Немного ревновали Лимонова два Владимира, Олейников и Батшев. Первый спустя годы распинался. «Ну какой он нахрен смагист? Сроду он в смоге не был. В Москву приехал, когда все битвы уже закончились, в 67-м году. Мы дружили с ним, да, так, наверное, можно сказать. Во всяком случае, приятельствовали и постоянно общались в течение нескольких лет. Что было, то было. Может, Губанов по пьянке и пошутил, заявив Лимонову, что принимает его в смагисты. Леня запросто мог это сделать. Но сам я сроду не слышал, чтобы Лимонов с его эгоцентризмом, уже в те времена проявлявшимся, с его ревностью ко всем, кто неизмеримо талантливее его, считал себя смагистом. Ревность Олейникова понятна. Он один из патриархов смога, один из зачинателей его, а тут без его ведома кто-то влез в молодые гении. Батшев, когда вернулся из сибирской ссылки в 1968 году, все удивлялся и сам с собой вел беседу. «Ты вернулся из ссылки, в то новое антисмагистское время. Тебя они, и Губанов, и Олейников, и Кублановский, встретили в окружении именно штурмовой сволочи, всех этих Ленов и Лимоновых, приехавших из Харькова штурмовать столицу с кучей графоманских писулек. Провинция сильна, и не подчиниться ее законам могут только сильные». Эпиграмма Михаила Каплана 1968 года метко передает настроение. В искусстве не было б говна, не будь Лимонова и льна. В искусстве не было б говёного, не будь там льна с Лимоновым. Ревность ревностью, но по гамбургскому счету Лимонов гениален и эпохален. За что бы он ни брался, за прозу, стихи, публицистику, политику, ересиаршество, все выходило более чем удачно. Сегодня мы живем в политической реальности, которую навязал стране как раз-таки Эдуард Вениаминович. Впрочем, предчувствие большой судьбы окружающие его могли почувствовать и тогда. Ну, что казалось бы такого? Шьет брюки, покоряет Москву и первых красавиц, пишет постобариутские стихи. А было, было, было. О смагисте номер один Лимонов знал и уже заранее противопоставлял себя юному гению. Это даже отложилось в его стихах. «Вдали гулящим Леонидом шумела скучная Москва, а я тогда сидел, читая, и, прочитавши, созревал». Губанову его привезли на просмотр, но поэту было немного не до того. Лимонов вспоминал, как приехал в Кунцево в компании Вагрича Бахчаняна и Маргариты Губиной. В аккуратненькой трехкомнатной квартире родителей сидел абсолютно трезвый, Рита настояла, чтобы мы не покупали бутылку, вежливый, губастый и лобастый пацан. Никак не похожий на легендарного Леню, сбрасывающего из окон телевизоры, кусающего за ногу женщину, Пегги, атташе по культуре американского посольства, беснующегося и непредсказуемого. По просьбе Бахчаняна он показал нам свои рисунки, ответил на вопросы. В ходе беседы он стеснительно признался. «Мама, у меня мусор». И только когда вышла из комнаты Рита Губина, как-то вскользь поинтересовался. «А вы, ребята, выпить не привезли?» Но, получив подтверждение, что нет, не привезли, потерял к теме интерес. Удивительно, но укушенная пресс-атташе Пегги появляется только в мемуарах Лимонова и нигде больше. А что до первого знакомства, получилось смазанным. Дальше же все пошло по накатанной. Выпивали, читали стихи, кутили, удивляли окружающих, дрались, мирились и снова дрались. Игорь Красковец подмечал, что Губанов дрался не особенно, но задиристый был, не мямля. И под дурное или веселое настроение мог вести себя вызывающе и по-дурацки. Собрались как-то большой компании, шумели, откушивали водочку и откушивали в большом количестве. Выбрались на улицу подышать свежим воздухом. И тут один из компаний заприметил во дворе бульдозер. Захотелось прокатиться. Решил выбить голыми руками кабинное окно. Порезал сухожилие. Его поспешили отвезти в медпункт. Естественно, кто-то из соседей вызвал милицию. И когда поэты вновь выходили подышать во двор, их забирали. Сначала Губанова и Льва Рыжова, потом Сергея Бардачева, затем Величанского, Лимонова и Пахомова. Когда милиционеры зазевались, последняя троица дала дёру. Лимонов и Величанский отправились отсыпаться. А Пахомов продолжил кутить и к утру вновь оказался в руках правоохранительных органов. В итоге присел на 3 месяца в бутырку. И сидел бы еще больше, если бы не заступничество Михаила Фадеева, сына покойного Александра Фадеева, советского литературного генсека. А как вышел, хвалился, что сидел в той же камере, что и Маяковский. В другой раз сидели в башне на болоте у Славы Лёна. Губанов задирал художника Ворошилова. Эдуард Лимонов, видевший не раз подобные сцены, дал себе клятву, мол, если Губаныч будет оскорблять и его, он точно сделает что-то эдакое. Так и случилось. Присутствовал тот же Ворошилов и что-то с Губановым ругался. При этом оба употребляли такой изощренный сленг-жаргон, что я только диву давался. Губанов, не затрудняясь, перешел вдруг на меня и стал говорить мне гадости. Я сказал ему, чтобы он извинился, а не то пожалеет. Губанов не извинился. Тогда я взял бутылку и дал ему по голове. Вреда ему причинить я не хотел. Хотел проучить его, дабы слов на ветер не бросал. Что тут сделалось? Вопли «мама», крики «убивают». Владимир Батшев уверенно пишет, что эта драка предполагала массовость. С одной стороны были мы с Губановым, а с другой – Олейников и Лимонов. И Лимонов оглушил Губанова бутылкой по голове. Но иными мемуарами это не подтверждается. Кублановский нам говорил. С Лимоновым были по пьянке какие-то стычки, но за этим не стояло никаких литературных разборок. Советское питье ведь омерзительно. Портвейны, плохая водка – все это давало не хороший хмель, а какой-то тяжелый и неприятный осадок. Это был чистый яд. Ну и поскольку они оба были люди с психикой подвижной, мягко скажем, то и были у них какие-то схватки. За ножи хватались. Но я это все терпеть не мог. Богемная поножовщина. Чепуха. Губанов пытался сразу найти обидчика. Обошел всех знакомых, у кого мог останавливаться на ночлег, незарегистрированный в Москве харьковчанин. Говорят, зайдя к Александру Величанскому, повздорил и подрался с ним. и в итоге отомстил только спустя несколько лет. В начале 1970 года на квартирной выставке Сергея Бордачева они пересеклись. Монастырский рассказывал про бордачевскую квартиру. Большие и частые застолья бывали у Бордачева на улице Дурова, где он жил на последнем этаже в двухкомнатной квартире. В маленькой комнате жила его мать, а у него была очень большая комната с высокими потолками. Составлялись столы, на которых в основном были бутылки, еды мало, что-то вроде бычков в томате и т.п. На этих застольях набиралось человек по 30, если не больше. Лимонов добавлял в это описание немного андеграундного антуража. Новоприбывшие, мы влились в круговорот остроумия, водки, портвейна, по-моему, кто-то потреблял даже анашу. Наркотики тогда уже появились в Москве, их привозили испорченные питерцы, хвостянка среди прочих. Тусовались долгое время мирно, но тут Лимонов, подустав от выставки, решил уйти. Тогда к нему подошел кто-то из губановской компании и сказал, мол, Ленька хочет с тобой поговорить. Ни о чем не подозревая, Лимонов вышел из квартиры. Его взяли под руки, отвели к Губанову, а тот его хорошенько отколошматил. Отомстил и забыл. Забыли оба. Но между тем Лимонов стал отдаляться от самогистской компании. Ему нужно было движение. Он всегда и везде настраивал себя на поиски чего-то нового. Застоя терпеть не мог. А смагисты как-то приспустили свои паруса и с конца 60-х начали растворяться в брежневском золотом веке. Лимонов познакомился с Сабгиром и Холиным. Они свели его с Евгением Крапивницким. И у молодого поэта начался новый этап. То ли анозовские бараки, то посольские приемы. Он уже тогда учился высоко летать и низко падать, и в этом находить вдохновение. Смагистов подобное нитшианство раздражало. Кублановский нам рассказывал. «Меня что стало в нем раздражать? Его заискивание перед иностранцами. Он стал оценивать людей по мере их славы. Меня стал считать неудачником. Стал вдруг смотреть на меня сверху вниз. Но не потому, допустим, что ему разонравились мои стихи, а потому что я жил своей жизнью и не хотел таскаться на рауты и обеды в посольство, где-то там шустрить и быть в бомонде. Вот это мне в нем казалось провинциальной чертой. Вначале мы дружили, он даже мне брюки вельветовые шил. Но по мере того, как он стал крутиться в московском обществе, тесно связанном с иностранцами, завоевывать свое место, мы разошлись. Последний раз здесь встретились на художественной выставке в Измайлово. Он уезжал, по-моему, на другой день, но счел, что я уже не достоин быть на его проводах». В прозе и стихах. От Эдика к Эдичке. Особое внимание надо уделить творческим пересечениям Губанова и Лимонова. А они при абсолютно разных поэтиках, постимажинистской и постабориутской, на удивление есть. Первое пересечение возникает из-за любви и того и другого к Велимиру Хлебникову. Губанов читал его в Ленинке, дома повесил художественный портрет «Будет Лянина», общался с Алексеем Крученых, Маем Митуричем, племянником поэта, и исследователем футуристов Александром Парнисом. Лимонов, пока лежал на Сабуровской даче, от руки переписал трехтомное собрание сочинений Хлебникова. Живя в Харькове, дружил с художником-футуристом Василием Ермиловым, а в Москве, в отличие от Губанова, точно встречался и тесно общался с Лилией Брик. Ей так понравились его стихи, что она решила записать его авторское чтение на магнитофон, обещала его второй жене Елене Щаповой подарить свое кольцо, дабы оно перешло от одной красавицы и музы русского поэта к другой, но старший Катанян не дал этого сделать. Второе пересечение – пророчество. Видимо, это идет от того же Хлебникова, от чтения его стихов и досок судьбы. Вводя себя в транс, поэты могли что-то такое узреть в будущем, предугадать его, предвидеть. Про прозрение Губанова будет отдельная главка. А Лимонов достаточно напомнить, как он в самом начале 1990-х годов во время разгула квазидемократических идей и полной свободы вдруг сказал, что нам еще придется побороться за Крым и Восточную Украину. Или, если хотите поэтических пророчеств, можно вспомнить стихотворение 1960-х годов «Саратов», в котором предугадывается будущее тюремное заключение в самом начале 2000-х годов. Третье пересечение – попытка вырваться из литературы в живопись. Вообще удивительно, сколько поэтов второй половины XX века баловались рисунками на полях или более-менее серьезно размахивали кистью. В случае Лимонова это именно баловство, а у Губанова... Об этом мы еще отдельно скажем. Четвертое пересечение возникает от того, что обоих поэтов называли «новым Есениным». Но тут и начинают проступать и принципиальные отличительные черты. Если Губанов – это новый Есенин имажинистского периода, то Лимонов – это новый Есенин, но уже опростившийся, отошедший от экспериментальной поэтики. Губанов по природе своего дара эклектичен. Если он видит человека искусства, у которого можно чему-то научиться, смело идет к нему. Мы уже говорили про литературный пантеон, куда стремится попасть наш герой. Там десятки деятелей искусства, и поэты, и художники. Лимонов же другой, он бежит любых влияний. Как только заметит, сразу определяет человека в разряд священных монстров и более старается не иметь с ним дела. Если же все-таки приходится пересекаться, не оставляет от него камня на камне. Это хорошо видно и по книгам мертвых, и по стихам, и по постам в социальных сетях. Приведем один из последних, в котором он выделяет Хлебникова, Гумилева, Мандельштама и Кузьмина. Курсив. «Интеллигенция создает себе всегда фальшивых кумиров. Когда я приехал в Москву, самыми-самыми поэтами считались у интеллигенции Ахматова, Цветаева, Пастернак. Все три мимо, все мелкие. На самом деле эти поэты второстепенные. Хлебников – безусловный гений XX века. В Хлебникове и Маяковский, и кто ты хочешь внутри. Есенин – кумир патриотов, тоже поэт двух цветов. Нет, трех – черного, зеленого и белого. А вообще довольно банален. 2×2 – 4. Слабоват. Для пьяных рабочих. Ну и хватит. Многих любить – знак отсутствия вкуса. Литература, особенно поэзия, работа всего нескольких человек. Антологии – это общественные туалеты. Если раньше и в художественных текстах, и в интервью Лимонов легко обращался к Есенину, признавал его, то, почувствовав, что рязанский лель в общественном сознании превращается в священного монстра, поспешил лягнуть его. Точно так же он поступил и с Губановым. Сначала, когда только попал в эмиграцию, с нежностью, порой карикатурной, но нежностью, носил в памяти образ смагиста Леньки, а потом сделал его «Московского лета шакалом». Начнем с небольшого заимствования. У Губанова было стихотворение «Я подожду и твой октябрь, я подожду» 1963, где, среди прочего, возникли строчки. «Стал кабинетом не твой рыжий лифт. Я был там, как соломинка в стакане. Сентябрь тянул меня через твой лик и баловался белыми стихами. А я давал название площадям. Твоих ступенек дни рождения праздновал, а ты меня лупила по щекам. В субботу белое, а в понедельник красное. За все победы и за все грехи, как красный всадник, поцелуй подарен. Я рвал над головой свои стихи, и лишь обрывки ласточки хватали». Здесь, как и обычно у смагиста, притягательно отталкивающее отношение с родиной, которую нельзя не любить, но и жить в ней бывает невозможно. У Лимонова эти отношения отчасти преображаются в стихотворении «Я целую свою русскую революцию». Белое и красное, революция ли, страна ли, что по сути одно и то же, воспринимаются обоими поэтами как нечто цельное, где уживаются оба политических полюса. Губанов часто обращается к поэмам. Среди самых известных – Борис Годунов, конец 1960-х, начало 1970-х. Этот текст покоряет самиздат. Не раз доводилось уже в наши дни встречать людей, которые наизусть воспроизводили откровения Марине Мнишек. Лимонов берет еще самого Губанова и делает его персонажем своих текстов. В поэзии это идиллия под названием «Золотой век». «Мои знакомые самых различных времен сидели за столами. Они спутались и смешались, как волосы влюбленных, или как песок, или как что-то. Нравились друг другу удивительно разные люди. Улеглась трава, Из-за облака вышло солнце, и берег моря усеялся гуляющими. С большим белым зонтом в сопровождении испуганного поэта Лимонова вышла погулять несравненная очаровательная Елена. Она шла важно и прямо, и волосы лизали ее ноги. Далеко отлетал ее дикий шарф. Влево от моря в зеленых зарослях был виден угол небольшого питейного заведения, где, тихо расположившись за бутылками, ел котлеты поэт Владимир Олейников. Рядом с ним, отвернувшись к сиреневой девице с живописным лицом, сидел художник Игорь Ворошилов и говорил: «Признайся, ты же меня хочешь». Бедный художник. Он был изрядно пьян. Его нос шевелился. Вдруг воздух огласился ругательствами, и вообще произошло замешательство. В лисьей шапке с волчьим взором, взбудораженный и тоже нетрезвый, появился поэт Леонид Губанов. За ним шел поэт Владислав Лен и пытался осторожно и солидно урезонить его, ничуть не удавалось. Тут поздоровались два поэта и друзья как-то, Олейников и Губанов. Портвейн стали пить и читать стихи. Их обступила толпа любопытных. А уж Лимонов и Елена взяли лодку и уехали в море. На песке сидит какая-то Таня и горько плачет, а во мраке горят глаза художника Зюзина. Питейное заведение закрыли. В одном из окон видна переместившаяся пьяная компания. Олейников не хочет читать стихи и стоит в углу, пошатываясь. Губанов спит, Ворошилов еще пьет. 12 часов ночи. Над морем раздается безумный хохот Лимонова. В это время по поляне прошел генерал. Но в каком он был виде? Сапоги разбиты, погоны свалились, лысина не прикрыта фуражкой, живот не заправлен в брюки. За ним гнались комары, жуки, Ворошилов, Олейников, Губанов и даже Дубовенко. Они кричали, улюлюкали, а генерал бежал от них, опасаясь щипков и плевков. В этой идиллии, написанной в 1971 году, после всех ссор и драк, видно, что московский период жизни воспринимается Лимоновым как рай. Даже появление генерала и других противоестественных героев играет развлекательную роль. Смагисты поиздевались над генералом, и он бежал. А в это время рядом любимая женщина, прекрасная Елена. Что еще нужно? Зато несколько лет спустя Губанов опять станет одним из героев Лимонова, но уже в прозе, в знаменитом романе «Это я, Эдичка». Теперь он не только осколок былой неподцензурной культуры, но и один из возлюбленных главного героя. «Мы шли и целовались, а сзади хромала Алёшка. И я пьянел, дурнел и от притворства и юмора перешел в настоящее дурманное расслабленное состояние. Хотелось мне просто кого-то. Не конкретно Джонни, но он же был рядом». Алёшка время от времени комментировал пару, меня и Джонни, замечаниями вроде: «Ну и педераст же ты, Лимонов». Или: «Ребята бы московские тебя увидели». «А Губанов сам педераст», — сказал я ликующе. «Как-то я с ним в засос целый вечер целовался». Понятно, что реальность художественного текста отличается от нашей действительности. Если автору необходимо, он может препарировать жизнь, изменять ее, модифицировать и что угодно еще. Так, чтобы сделать главного героя скандального романа латентным гомосексуалистом, Лимонов делает таковым и Губанова. Почему именно его? Потому что такая неординарная личность, хорошо известная в андеграунде, как нельзя лучше подходит для этих целей. Позже в нескольких интервью и в мемуарной книге «Мертвых» Лимонов опять затрагивает этот вопрос. «По пьяни он даже несколько раз лез ко мне целоваться, что меня крайне удивило. Я, в общем, был совсем не испорченный юноша. Я почувствовал что-то не то. Уже позднее, в Нью-Йорке, во времена моих визитов к Генке Шмакову, наслушавшись его теории о латентном гомосексуализме, я ему рассказал о губановских поцелуях». Но это уже, как говорят люди, тесно общавшиеся с Эдуардом Вениаминовичем, сращение автора со своим героем. Если попытаться проанализировать эту ситуацию, надо сказать, что, во-первых, больше никто о Губанове ничего подобного не писал, а во-вторых, у обоих поэтов было столько сногсшибательных возлюбленных, что ни о каком даже латентном гомосексуализме и говорить не приходится. Если что-то и было, то игра на публику, провокация, эпатаж. Или непонимание. Виктор Луферов объяснял, как оно могло возникнуть. «Встречаешь его, обнимаешься, такие здоровые пушкинские губы, он тебя как будто немножко облизывает. Что-то такое щенячье и что-то от такой большой доброй собаки типа Сенбернара было в нем. Как не вспомнить есенинское стихотворение «Собаки Качалова»? «Ты по-собачье дьявольски красив, с такой милой доверчивой приятцей, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь целоваться». Вот и Губанов мог полезть целовать, как пьяный друг, а все остальные измышления — чушь собачья. Гостиница для путешествующих в прекрасном. Точно известно, что Губанов общался как минимум с одним еще живым имаженистом — Рюриком Ивневым. Были еще в полном здравии Матвей Ройзман, Николай и Борис Эрдманы, вдовы Шершеневича и Мариенгофа, возлюбленные и дети Есенина. Контакты всегда можно было найти. Первый раз пообщаться с Ивневым не удалось. В Доме культуры железнодорожников Эдмунд Иотковский вел свое литературное объединение. На одно из занятий он пригласил старого имажиниста. В назначенный день и час пришли смагисты. Долго ждали, а приглашенный поэт все никак не появлялся. Начали читать стихи по кругу. И в самый неожиданный момент Ивнев и явился. Об этой встрече вспоминал Валерий Суша, один из его литературных секретарей. Высокий, стройный, в добротном сером костюме, к сцене приближался человек, обличьем напоминавший Керенского. Рядом с ним шел среднего роста плотный крепыш с лицом Наполеона. Вдоль левой щеки спутника Рюрика Ивнева тянулась багровая борозда. Человеком со шрамом на щеке, как потом оказалось, был давний знакомый Рюрика Ивнева, поэт и переводчик Борис Попов. Эдмунд Иотковский сразу попросил Рюрика Ивнева рассказать о себе и обязательно хоть что-нибудь о Сергее Есенине. «Ну вот», — слегка охрипшим голосом обиженно произнес Рюрик Ивнев, — «куда ни придешь, сразу просят рассказать о Есенине. А ведь за многими современниками Есенина такая роскошная жизнь. О Есенине вы скоро сможете прочесть мои воспоминания, а сегодня я хотел бы послушать молодых поэтов. Послушать и сравнить». Может, напомните 20-е годы? Сразу начался гвалт. Каждый хотел выступать первым. Но Эдик быстро навел порядок. Стихи прочли человек 6. Рюрик Ивнев внимательно слушал и попросил повторить одного лишь Владимира Головина. Следующей выступала Нина Юркина. И вдруг к Рюрику Ивневу подскочил какой-то парень и стал совать ему в руки тощую тетрадку. Рюрик Ивнев тетрадку не брал, он поднял голову и внимательно разглядывал нахала и улыбался. Начался шум. Раздались выкрики, вечер стал проходить явно не по сюжету, зал словно копну соломы разносило поэтическим ветром. В этой сцене примечательны сразу несколько моментов. Ивнев обращает внимание не на стихи смагистов, а на стихи некоего Владимира Головина. Губанов сотоварищи не вспоминали об этом, видимо, за дело, что старик не похвалил их, молодых гениев. Но так или иначе, в 1967 году Губанова в компании Шленского занесло уже к Ивневу на квартиру. Он тогда жил в писательском доме у станции метро «Аэропорт». Места более чем знакомые. Группа молодых людей, частых гостей старого имажиниста, решила сначала в шутку выпустить 5-й номер «Гостиницы для путешествующих в прекрасном», но вскоре все переросло в серьезное дело. И Губанов с опытом самиздата был тут как раз кстати. Юрий Паркаев расписывал, с чего все-таки началось. Гостиная в квартире старейшего поэта Рюрика Ивнева служила своего рода литературным салоном, где вечерами постоянно собирались молодые литераторы. За неизменным чаем звучали стихи, обсуждались новинки литературы и, естественно, возникали горячие споры. Частыми гостями в доме были старинные друзья хозяина – поэты, писатели, чьи имена звучали как ожившие легенды. Нередко заходил Матвей Давидович Ройзман – он в то время работал над книгой «Все, что помню о Есенине». Нас, молодых, постоянно шокировали его грубоватые манеры и неприкрытый цинизм, даже в присутствии малознакомых ему людей, среди которых бывали и дамы. Ленечка Губанов. Его имя справедливо значится на обложке журнала «Первым». И дело тут не только в порядковой букве алфавита. Он был стихийно талантлив. Из него перли стихи, как пчелы из улья. Привел его к Ивневу тогдашний приятель, молодой поэт Володя Шленский, с которым все мы были уже знакомы. Он представил нам Губанова, загадочно улыбаясь, и через минуту тот уже вовсю читал нам свои стихи. У меня было такое ощущение, что сейчас вот со стола сдует всю посуду, а со стен сорвет портреты и унесет в пространство. Предполагалось предисловие в духе имажинизма. Ну что ж, начнем, пожалуй. А почему, собственно, начнем? Продолжим. Начали 45 лет назад они, а мы только собираемся в меру своих сил и возможностей продолжить дело. Приносим наши извинения читателям нашего издания за то, что задержали выпуск пятого номера на 43 года. Видит Бог, не наша вина. Все было готово к выпуску журнала. Состав участников: Р. Ивнев, Л. Губанов, В. Коновалов, Б. Лимф, М. Марьянова, Ю. Паркаев, Б. Тайгин, М. Шаповалов, В. Шленский. Губанов открывал журнал стихотворением «Я та окраина, где вы». Я та окраина, где вы седые головы снимали и ничего не понимали. Я та окраина, где выл снег и крестьянка головы не поднимала к векам Сталина. Я та окраина, где вы не усмехались в фарисеи, где слава Божия, увы, покачивалась, как Есенин. Где подходила туча дел, где нам кадила проститутка, где я на ржавый нож глядел. Я та окраина, где жутко. Последний имажинист Рюрик Ивнев также отдал в номер стихи. Не худшие, не лучшие, обычные стихи, которые он писал и в начале века, и в середине, и в конце. Его творчество отличает особенное спокойствие рифм, сдержанность до экспериментов, ровность развития и тихая заводь лиризма. «Но только ветер шелестит, да облак в синем небе вьется». Пленительное и умиротворяющее спокойствие. Особое внимание обращает на себя Валерий Коновалов. Его стихи как нельзя лучше вписываются в имажинистский журнал. Нахальные, кричащие и одновременно подвывающие с тоски. Словом, русские в самом банальном и одновременно в самом серьезном смысле этого перебитого новейшей историей слова. Есть в журнале и непременный элемент предыдущих номеров – статья о поэзии. За этот раздел отвечает Борис Лимф. Разговор идет о преемственности в поэзии и о преодолении ее, об истинном искусстве. Высокопарно, но смело. С грозным научным взглядом из-под бровей и сжатыми от страсти кулаками. Так, как того и требует журнал имажинистов. Был выпущен сигнальный и единственный экземпляр журнала, который, увы, не сохранился. Остался только рабочий материал. В Сибирь? Вообще, мы немного подзабыли Владимира Басшева. С начала 1967 года ему приходит все меньше и меньше писем. Постоянный, насколько это возможно, контакт есть с несколькими людьми. То есть мы видим, что гэбисты ходят по смагистам, если не получается, то по их родителям или по местам учебы и работы, и поначалу мягко намекают, что писать в Большой Улуй крайне нежелательно, а потом и вовсе начинают угрожать проблемами. Что ни говори, а советский человек ужасно боялся десоциализации. Это сегодня легко пуститься в дауншифтинг, быть самозанятым и на фрилансе, а тогда, в общем, ребят можно и нужно понять. Еще в январе Губанов отправил второе и последнее письмо. «Старик, все будет тип-топ. Если я на неделе соберу деньги, то прихиляю к тебе». «Ясно. Я тебя по-прежнему люблю. Ребята на ногах держатся. Новый год справили херово, но ничего. Я болел 2 дня и был пришибленный, как ромашка, на которую положили топор. Сейчас мысли самые хаотичные. Хожу в костюме, на меня все оглядываются. Стоит 40-градусный маразм. Закончил поэму, преклонив колени. Кое-где читал. Сейчас хочу отпечатать и прислать тебе. За мной дикие хвосты, как у самых гениальных ящериц. Меня побаиваются и здороваются шепотом через губу, в которой махонькая дырочка. Ну вот пока и все. О выезде сообщу телеграммой. Целую». Чтобы узнать о пришибленности друга, Батшев стал писать остальным. 18 февраля ответила Вишневская. К Лене езжу, он жив-здоров. Аленка тоже вроде. Судя по тому, что Губанов и Басилова прописаны в разброс, можно сделать вывод, либо произошла очередная ссора между ними, либо вновь возник дурдом. Что же касается поездки Губанова в Большой Улуй, то ссыльный Батшев выкроил из своей зарплаты деньги и выслал их через Бориса Дубина. Тот обнадеживал и 4 сентября, то есть спустя более чем полгода от первых обещаний, заверял: «К тебе в 20-х числах приедет Леня». Губанов не приехал. Батшев много позже с грустью вспоминал об этом. Конечно, Губанов не приехал, да и не мог приехать, поскольку, получив деньги, тут же пропил их. За мое здоровье. А общение со своими, потому что накатывался поэтический кризис, я ощущал его как приближение обезумевшего паровоза и верил, что только присутствие кого-то знакомого, поэта, не похожего на меня, поможет удержаться. Увы. В дневниках Игоря Холина сохранилась запись от 4 ноября 1967-го. Губанов, кажется, вновь в сумасшедшем доме. Указ о политическом хулиганстве. Его взяли по делу Гинзбурга и допрашивали, пока он находился в аминозиновом шоке. У Батшева же вскоре случилась амнистия. В январе 1968 года собрали со всех по копейке, вышло 40 рублей. 9 числа Васютков отправил их в Большой Улуй, но предупредил, чтобы Батшев не торопился в Москву. В самом разгаре был новый судебный процесс. В итоге ссыльный поэт вернулся домой только в марте.